Дождь кончился, выглянуло солнце. Начавшийся сентябрь состоял из невероятного чередования ненастий и погожих деньков. Нынешний обещал стать солнечным, и от этого факта на душе чуть-чуть посветлело. Они с Марго шли уже знакомой дорогой, через березовую рощу. Блэк на сей раз не убегал далеко, все время крутился поблизости, словно охранял Арину. «А если он там?» — в который уже раз спросила Марго. «Ты пойдешь и посмотришь», — отвечала Арина. «Ты же призрак, он все равно тебя не заметит». «Легко говорить». «Думаешь, мне сейчас легко?» «Думаю, что втянула тебя в скверную историю». «Нет смысла это обсуждать. Все равно теперь ничего не изменишь. Тот человек знает, где я живу, поэтому я уже не смогу чувствовать себя в безопасности. Нам нужно выяснить хоть что-то». «Подожди». Марго замедлила шаг, словно повинуясь своей же команде. «А откуда ты знаешь, что полиция ничего не нашла?» Он мне позвонил, сказал, что там все тщательно осмотрели. Марго не стала спрашивать, кто он. И уже заодно это Арина была ей очень признательна. «Обидно, когда тебе не верят, да?» – спросила сочувственно. «Наверное». Арина пожала плечами. «Поэтому лучше полагаться только на саму себя». «На меня тоже можешь полагаться». В голосе Марго послышались странные дребезжащие нотки, словно гадалка готовилась расплакаться. «Что?» – спросила она в ответ на недоуменный взгляд Арины. «Мне никогда не было подруги. Зайка-змеюка не в счет. Я имею в виду такой подруги, которая согласилась бы вот так. Поверить». Наверное, она намекала, что теперь они с Ариной лучшие подруги, но та вовсе не была уверена, что именно такая дружба – то, о чем только можно мечтать. Поэтому деликатно промолчала. А Марго, слава богу, не стала развивать эту тему дальше. Они остановились перед зарослями кустарника, в которые ныряла тропинка. «Дальше я пойду одна!» – сказала Марго тоном камикадзе, идущего в свой самый главный бой. «Ага, давай». За нее Арина совсем не переживала, потому что хуже, чем есть – быть уже не может. «Только осмотри там все тщательно». «Не учи ученого», – буркнула Марго и исчезла, чтобы появиться буквально через минуту. «Все в порядке», – отрапортовала она и даже попыталась взять под козырек, но под укоризненным взглядом Арина спрятала руку за спину. «Ты уверена?» «Обижаешь. Там никого нет. Ни живых, ни... мертвых». На последнем слове она запнулась. На участке и в самом деле не было никого. И Блэк не проявлял никаких признаков беспокойства. Только над вскопанной позади дома грядкой сделал стойку, принюхиваясь. Наверное, почуял запах смерти. «Кстати, дом заперт». Марго ходила за Ариной хвостом, не давая сосредоточиться. «А вчера был открыт. Кто его запер, как думаешь?» «Закрыт». И Волков сказал, что дом был заперт. «А они ведь вчера его осматривали. Изнутри. И что теперь собираешься делать?» – бубнила Марго. «Взломаешь дверь? Выбьешь стекло?» «Блэк, охраняй!» – велела Арина и, не обращая внимания на Марго, направилась к крыльцу. Ей нужен был ключ. Она даже представила себе, как он выглядит. Крупный, чуть потемневший от времени, с медным блеском в том месте, где его чаще всего касались пальцы хозяйки. Ключ нашелся под горшком с цветущей геранью. Где еще могла сделать тайник девушка с цветочным именем Флора? Он был точно таким, как Арина его себе представила. Или увидела. Она не знала, а разбираться не было времени. Дверь отворилась тихим уютным скрипом. Но Арина не спешила входить. Может, ждала приглашения, хотя это, конечно, и глупо. Надо посмотреть в письменном столе. Марго не страдала никакими комплексами. Она вообще очень быстро восстанавливалась после любых потрясений. Арина ей даже завидовала. В ящиках стола царил хаос. Но не потому, что кто-то устроил в доме обыск. Просто иногда бывает так, что хаос организуется сам по себе, вне зависимости от желания хозяина. Стопка бумаги, упаковка влажных салфеток, кипа журналов, посвященных садоводству, несколько пар солнцезащитных очков, гигиеническая помада, тюбик крема для рук, коммунальные счета. Ничего, что могло бы помочь найти хоть кого-нибудь из круга. Наверное, Флора, так же, как и она сама, не дублировала телефонные номера на бумажных носителях, а все хранила в мобильном, белоснежном смартфоне последней модели с расписанным лилиями бампером. Телефон нашелся спустя четверть часа. Он завалился в щель между старыми диванными подушками и был именно таким, как представлялся Арине, с лилиями на бампере. «Как у тебя это получается?» Марго заглянула ей через плечо. «Сначала ключ, теперь телефон». Она ничего не ответила, лишь пожала плечами. Телефон Флоры смотрел на нее темным безжизненным экраном. «Придется покупать еще одно зарядное». «А ты ничего так, в смысле колдовских штучек», сказала Марго не без зависти. «Тебя бы в круг взяли без всяких испытаний». «Я не хочу туда». Арина снова пожала плечами. «Ну и правильно. Там такой, как ты, может, и не слишком обрадуется». «Почему?» «Потому что ты сильная, а сильных не любят. Ты одна смогла бы заменить половину из них. Сечёшь?» «Секу». Сунув телефон Флоры в рюкзак, Арина снова подошла к стене с единственной фотографией. Она знала, что должна сделать. Но до чего ж ей этого не хотелось? Погружаться в чужое прошлое было так же страшно, как и погружаться в чужую смерть. Жаль, что пути назад у нее больше нет. Перчатки пришлось снять. Чужую энергию можно почувствовать лишь самыми кончиками обнаженных пальцев. Мертвая девочка в венке из безвременников не рассказала ей больше ничего. А мальчик заговорил. Лучше бы он молчал. Бледное лицо перекошено яростью. Брызги крови на нем кажутся черными, почти такими же черными, как огромные, на всю радужку зрачки, на тонких губах отрешенная улыбка. Как у творца, а не у убийцы. Изящные, аристократические запястья тоже в крови. Кровь на белоснежных манжетах сорочки, но не черная, а вызывающая алая, частичка чужой отнятой жизни. Отступить в темноту. Спрятаться, чтобы не попасться на глаза, не стать очередной жертвой, не обогреть черной ведьмаковой кровью белоснежные манжеты. «Аринка! Аринка, ау!» Даже в темноте ее нашли. Нет спасения ни от слепо шарящего в пустоте ищущего взгляда, ни от визгливого голоса. «Арина, ты чего?» Она ничего. Она спряталась. А кто не спрятался, тот сам виноват. «Все, хватит валяться! Он может вернуться в любую минуту!» Нет, не так. Он уже вернулся. Вчера ночью даже заглянул к ней на огонек. Белокурый демон с алчущими глазами. А до этого он кого-то убил. Арина дернулась, больно ударилась затылком обо что-то твердое и только потом открыла глаза. Она лежала на полу у стены с фотографией. Рядом сидели Марго и Блэк, оба напуганные и растерянные. Я отключилась. Голова болела. Но не в затылке, которым она приложилась об пол во время падения, а в висках. «Ты отключилась!» Марго кивнула, а Блэк ободряюще лизнул в щеку. «Как только дотронулась до этой фотографии, так и вырубилась!» «Что-то увидела, да?» Осторожно, держась за стену, Арина встала. На фотографию она старалась не смотреть. «Нам нужно уходить», — сказала шершавым, как наждачная бумага, голосом. «Тут больше ничего нет».